354. Люди не могут мыслить о будущем, ибо обычно пребывают под чарами иллюзии прошлого. Представим себе человека, который через много дней получит неприятное известие о чем-то уж давно происшедшем. Уже это событие не существует. Сам человек уже жил много времени после случившегося, но он погружается в прошлое и теряет связь с будущим. Ведь древо будущего должно расти, и нельзя рубить его уязвлением погружения в прошлое. Нужно обращать внимание в школах на изучение будущего. Каждый вождь в своем поле будет мыслить о будущем, иначе он не вождь. 355. Уже упоминалось, что некоторые народы приветствовали друг друга, обнюхиваясь. Скажут, какой собачий обычай. Но даже в этом уродстве заключается память о психической энергии, когда люди посредством обоняния, ощущения, слуха и глаз определяли сущность пришельца. Теперь остался обычай рукопожатие, которое недалеко от другого странного способа. Люди забыли о магнетизме, об инфекции духовной. Они так много говорят о гигиене, но не соображают, что прикасание имеет значение. Особенно теперь, при напряжении огненной энергии, нужно очень внимательно помнить о каждом созданном токе. 356. Понять, что учение преображает сознание, уже будет пониманием сущности. Но чтобы повлиять на сознание, следует повторно утверждать путь иерархии. Нужно приучить себя к достойному поведению перед ликом иерарха. Так скажу. Нужно облечься в непрестанную молитву. Такая молитва нужна теперь, когда земля потрясена ужасами. 357. Созидательное стремление к победе уже есть связь с ритмом высших миров. Победа заключается в каждом семени. Семя в сущности своей вечно. Оно перемещается из одной формы в другую, но хранит неистребимую сущность. Очень берегите и почитайте каждое семя, каждое зерно жизни. В нем заключена высшая огненная энергия. Даже в лучших научных исследованиях люди не найдут ее. Она измеряется огненными мерами, и только огненное сердце может иногда постигать пульс зерна жизни. Но говоря о невозможности открыть зерно жизни земными мерами, все же не огорчим ученых, они могут наблюдать. Много пользы может дать наука о зерне. Также нужно примириться с тем, что нахождение зерна жизни в плотном существовании было бы разрушением мира. Сочетания равновесия были бы нарушены, и никакие земные силы не могли бы восстановить их. Но когда люди поймут мир тонкий и примут учение о мире огненном, они подвинутся на многие ступени к победе над плотью. 358. Иро вдохновение должно наполнять всю жизнь. Это не должно быть каким-то отрыванием от земного бытия, но должно стать единственным выражением жизни. Когда иерарх указывает на наступление сознания огненного, то каждое исходящее слово и мысль будут уже соответствовать решению высшему. Нужно на жизни замечать, как становится правильным суждение, и понимание, соответственно, укрепляется безошибочно. 359. Истина Иры вдохновения говорит: усыпленность победителя есть самое ужасное разрушение. Созвучать в ритме и не утверждать его будет нарушением закона. Победа должна принести стройное вложение. Победа не порыв, но созидание во всех законах. Заметьте уравновесие, данное истинной победою. Опасность есть друг победы. Если не поймете это сегодня, то уразумеете завтра. Огненное сердце укрепляется опасностями. Так поймем победу добра во всем ее величии.